Доброго всем здравия! На народном славянском радио страницы родной поэзии. Выпуск передачи посвящен творчеству поэта Николая Доризо. Николай Константинович Доризо – советский и российский поэт, поэт-песенник. Печатался и как драматург, как исследователь творчества Александра Сергеевича Пушкина, член Союза писателей СССР, секретарь правления Союза писателей РСФСР. 22 октября 1923 года на Кубани, после переезда родителей из Краснодара в станице Павловская Кубано-Черноморской области, родился, а потом и провел свои ранние детские годы Николай Доризо. Вот как о своих детских летах писал в автобиографии сам поэт. «Мои родители были талантливыми, интересными и умными людьми. Отец Константин Николаевич Доризо был уроженец Греции, принадлежал к знатному греческому роду. Поначалу приехал в Петроград для обучения на юриста, затем был вдохновлен революцией и остался в России, перевез из Афин родителей, выучился и стал трудиться адвокатом. Матушка Алевтина Павловна, в девичестве Бирюкова, кубанская казачка, выпускница Московской консерватории по классу фортепиано. Была музыкантом. Она часто играла мне в детстве произведения Бетховена и Шумана, а я под музыку сочинял стихи. Мама аккуратно записывала все мои стихотворные опыты в тетрадку, которая хранится у меня до сих пор. Еще у меня была изумительная бабушка Мария Назаровна. Именно она заразила меня любовью к поэзии, песне, народному слову. Перенял я от нее и умение изображать кого-то в лицах, представлять, как она говорила. Мое детство можно было бы назвать счастливым, если бы в 1938 году не арестовали отца. У него при переезде в Россию сохранилось греческое гражданство. И тут его, как иностранного подданного, обвинили в контрреволюции. Маме сказали, что ему дали 10 лет без права переписки. А на самом деле расстреляли. По стране тогда ходила фраза «Сын за отца не отвечает». Не знаю, так ли это было со всеми в действительности, но применительно ко мне было так. Меня приняли в комсомол, более того, избрали секретарем комсомольской организации школы. Я до сих пор благодарен учителям, одноклассникам, соседям, которые прекрасно ко мне относились и никогда не намекали на то, что мой отец арестован. Мне всегда везло на хороших людей. Стоит отметить и то, что в год ареста отца в одном из номеров газеты «Пионерская правда» были опубликованы первые стихи 15-летнего Николая Доризо. Начало Великой Отечественной войны и окончание Николаем школы совпали по времени. Закрыв за собой двери школы, молодой поэт ушел защищать родину. Теперь можно начать чередовать описание жизни поэта примерами его творчества. Первым прозвучит стихотворение «Ворочить глыбами минут». «Ворочить глыбами минут, без сна ворочаясь в постели, какой мучительнейший труд, мое протяжное безделье! Гулять, обедать просто так, отягощенный сам собою, а белый лист, как белый флаг опять проигранного боя. Рванись, строка из-под пера, вернись же снова вдохновение, моя счастливая пора, мой отдых до изнеможения». Стихотворение «Вязаный жакет». В день, когда исполнилось мне 16 лет, подарила мама мне вязаный жакет и куда-то в сторону отвела глаза, принесли посылку нам, это от отца. Ты о нем не подумай плохого, подрастешь, сам поймешь все с годами. Твой отец тебя любит и помнит, хоть давно не живет уже с нами. Вечером на улице мне сказал сосед: что же не наденешь ты новый свой жакет? Мать всю ночь работала, чтобы его связать. И тогда я понял, что такое мать. Ты о нем не подумай плохого. Подрастешь, сам поймешь все с годами. Твой отец тебя любит и помнит, хоть давно не живет уже с нами. Я рукою гладил новый свой жакет. Не сказал я матери про ее секрет. Лишь любовь безгрешная, лишь родная мать может так заботливо и так свято лгать. Стихотворение «Какая тишь!» Какая тишь! Какая вольница! Снег! Снег, насколько хватит глаз! Песец из-за границы водится, а снег, ей-богу, лишь у нас. Он русский, дедовский, старинный, такой, что тройку под узцы. Летят снежинки над долиной и тают, словно бубенцы. А ночью на сугробах тени и свет из позднего окна, не паровое отопление, сквозь снег, сквозь свет мне печь слышна. Всю жизнь мечтавший об уюте, стою я в сумраке ночном и так завидую тем людям, что за своим живут окном. О, снег, мягка твоя печальность, в снегу поляны, как во сне. Веселье, грусть, патриархальность, все краски, звуки в белизне. И боль, и нега, нега снега, о, русский снег под Новый год, как будто с неба, с неба, с неба. Не снег, а музыка идет. В самом начале Великой Отечественной войны Николай Дерезо трудился литератором в одном из военных издательств. После этого перешел в газету «Слово бойца», на страницах которой в 1942 году было напечатано его стихотворение «Дочурка». Спустя некоторое время эти стихотворные строки были положены на музыку, и появилась на свет замечательная песня, ставшая одной из популярных на фронте. После окончания войны Николай проходит обучение в университете города Ростова. А в 1948 выходит первый сборник стихотворений поэта «На родных берегах». Стихотворение «Поэт». В тишине уснувшего вагона у меня спросил старик-сосед: «Кто вы по профессии?» Смущенно я молчал, признаться или нет. Мне казалось, назовусь поэтом, будто славой щегольну чужой. Ни по книгам и ни по газетам вдруг меня не знает спутник мой. «Ваша как фамилия?» — он сразу спросит оживленно, а потом: «Как?» — признаться, не встречал ни разу. «С прозой как-то больше я знаком». В этот вечер, да простит мне муза ложь необходимую сию, я назвал себя студентом вуза, грустно скрыв профессию свою. Скрыл и зубы стиснул от обиды, подмывало дать другой ответ. Я ведь не сказал бы «знаменитый», я бы ответил скромно: «Я поэт». Это не трудов моих оценка, ведь сосед не скрыл, что агроном. Хоть с его я славой не знаком, агроном, а тоже не Лысенко. На вагонной полке плохо спится, Долго говорили мы в потьмах, я робея о сортах пшеницы, он о Маяковском, о стихах. Моего любимого поэта наизусть всю ночь он не читал, волновался, требовал похвал, будто сам он сочинил все это. Мы с ним вышли на перрон московский. Долго я глядел соседу вслед. Мне бы так писать, как Маяковский, чтобы ответить скромно: я поэт. Стихотворение «Я сочинил когда-то песню». Я сочинил когда-то песню, и песня встретилась со мной. Она со школьниками вместе шла мимо улицы ночной. Шагала с выпускного бала, меня задев слегка плечом, в лицо взглянула, не узнала, как будто я ей не знаком. Не я как будто дал ей имя, был ею полон сон гоня. Она теперь идет с другими, и нет ей дела до меня. Хотелось крикнуть: «Что ж ты, что же? Остановись, ведь ты моя!» Но как любой другой прохожий, ей уступил дорогу я. Стихотворение «Прохожий». Закрыта наглухо калитка, стучу наотмашь — никого. Хозяйка дома, как улитка, вдруг показалась из него. «Вы кто такой? Кому идете?» В ее глазах вопрос немой. Я крикнул ей: «Не узнаете?» «Кому? К себе! Куда? Домой!» «Не верите? Откройте двери! Вон там окошко в потолке! 5 балок, можете проверить! Их ровно 5 на чердаке! В саду лопух цветет по-царски! Здесь все обычное для вас! А я сквозь стекла той терраски увидел солнце в первый раз! Где он, тот мир родного крова! Начало всех моих начал!» Нет, не сказал я ей ни слова. Я в дом родной не постучал. Забор сиренью сплошь обросший, за ним не видно ничего. Но все стоит, стоит прохожий у дома детства своего. В 1957 году Николай Доризо оканчивает курсы литераторов при Литературном институте имени Максима Горького. В это же время в качестве автора текстов для песен он принимает участие в музыкальном наполнении кинофильмов. Его плодотворная деятельность на этой стезе привела к тому, что в более 40 советских фильмах звучат песни на стихи Николая Константиновича. И многие произведения из этих кинолент прямо с экранов ушли в народ. Вот лишь некоторые из наиболее полюбившихся. Кинофильм «Дело было в Пеньково», песни «От людей на деревне не спрятаться» и «Огней так много золотых». Кинофильм «Простая история», песня о любви. Кинофильм «Разные судьбы», песня «Рощина» и еще многие и многие другие. Стихотворение «Песня о любви». На тот большак, на перекресток, уже не надо больше мне спешить. Жить без любви, быть может, просто. Но как на свете без любви прожить? Пускай любовь 100 раз обманет, пускай не стоит ею дорожить, пускай она печалью станет, но как на свете без любви прожить? Не надо мне, не надо было к нему навстречу 100 лет спешить, я б никогда не полюбила, но как на свете без любви прожить? От этих мест, куда мне деться? С любой травинкой хочется дружить, ведь здесь мое осталось сердце. А как на свете без него прожить? Стихотворение «Песня Матвея». От людей на деревне не спрятаться. Нет секретов в деревне у нас. Не сойтись, разойтись, не сосвататься. В стороне от придирчивых глаз. Ночью в рощах такая акустика. Уж такая у нас тишина. Скажешь слово любимой у кустика. Речь твоя всей округе слышна. Но не бойся, тебя не обидим мы. Не пугайся, земляк, земляка. Здесь держать можно двери открытыми, что надежней любого замка. За полями, садами, за пасекой не уйти от придирчивых глаз тем, кто держит свой камень за пазухой. Ох, и трудно в деревне у нас. Стихотворение «Московские улочки». Старинные улочки древней Москвы, теремки, московские улочки, милые вы старики, полянка, таганка и старый Арбат, вас новые здания все больше теснят, и все же повсюду вас ищет мой взгляд. Старинные улочки, песен о вас не поют, старинные улочки пенсии вам не дают. Домов мезонины, в снегу огоньки, еще сохранились вы, как островки. Московские улочки, милые вы старики, хочу я помянуть вас добрым словом хотя бы за то, что в ратный день Москвы вы были для людей надежным кровом, как ополченцы выстояли вы. Старинные улочки, вам не дают ордена, московские улочки, ваши скромны имена. Полянка, таганка и вал земляной, давно уже нету лесов на лесной. И все же, как будто запахло сосной. Московские улочки, пусть вы стары, не беда. Московские улочки, ваша душа молода. Пусть нет на Неглинной ни глинки реки. Мне русские ваши названия близки. Московские улочки, милые вы старики. Николай Константинович в своем песенном творчестве сотрудничал со многими известными композиторами. Его соавторами в создании песен были Никита Богословский, Оскар Фельдсман, Кирилл Молчанов, Семен Заславский, Марк Фраткин, Аркадий Островский, Серафим Туликов и другие. В результате этих тандемов, кроме тех, что были названы ранее, появились всенародные любимые и узнаваемые песни «Я о родине пою», «Мужской разговор», «Московские улочки», «Песни выпускников», «Взрослые дочери», «Помнишь, мама моя», «Давно не бывал я в Донбассе», которая стала народным гимном Донбасса, и многие-многие другие. В 1981 году поэт Доризо стал лауреатом Государственной премии РСФСР имени Максима Горького за стихи и песни, опубликованные в книгах «Пока деревья есть на свете» и «Я сочинил когда-то песню». Николай Доризо является кавалером ордена Трудового Красного Знамени и ордена «Знак почета». Поэт был дважды женат. В молодости на эстрадной певице Гелене Великановой. Но это супружество было весьма скоротечным. В более старшем возрасте Николай Константинович встретил свою половинку. Ей оказалась прима театра оперетты Вера Вольская. Стихотворение «Любовь, когда она одна – любовь». Любовь, когда она одна – любовь. А если много, как сказать, любвей или любовей, размышляю вновь над тонкостями слов и падежей. Не любит множественного числа любовь на русском языке моем. А почему? Не думал я о том, пока она однажды не пришла. Через века я понял вдруг того, кто это слово мудро сочинил. Быть может, верность предка моего родной язык навеки сохранил. В земле далекий предок мой лежит, а слово не стареет на земле. И для меня оно теперь звучит в твоем одном, единственном числе. Стихотворение «Не знаю, сколько жить еще осталось». Не знаю, сколько жить еще осталось, но заявляю вам, мои друзья, работу можно отложить на старость, любовь на старость отложить нельзя. В последние годы своей жизни Николай Доризо вместе с женой Верой жил в Переделкино, редко выезжая в Москву. В одном из последних своих интервью поэт подвел своеобразный итог своей жизни. «Недавно мне исполнилось 80 лет. Возраст, достойный долгожителя. Меня всегда волновала проблема долголетия. Почему одни люди живут долго, другие мало? Мне кажется, что многое зависит от наследственности, но многое и от того, обладает ли человек талантом соизмерять свои способности со своими возможностями. Долголетие организма твоего в той одной непостижимой сложности соответствие потребностей его и его спасительной возможности. Большую роль играет и интерес к жизни, который идет от духовности. Для этого не обязательно писать стихи. Про некоторых вполне можно сказать таким четверостишием. За то, что так себя он бережет, Бог долголетием его карает. О нем не скажешь, долго он живет, а скажешь, долго умирает. Для меня духовность неотъемлема от веры. Мой путь к Богу был сложен и непрост. Ведь мой дед по матушке был протоиереем Кубанского собора, а отец ярым атеистом. Но все же я считаю, что мне все дано свыше. И мое творчество, и везение, и встреча с Верочкой. Мне грех жаловаться на жизнь. У меня прекрасная семья, дети, внучки. За последние 2 года я написал очень много стихотворений. Сейчас выходит новая книга «Иные времена». Мне до сих пор пишут письма благодарные читатели. Мои песни по-прежнему звучат на радио, на телевидении. А главное, их поют за праздничными столами, в теплых компаниях и на задушевных посиделках. Чего еще можно мне желать? Так что я счастливый человек. Стихотворение «Я возвращаюсь к юности минувшей». Я возвращаюсь к юности минувшей и говорю за все спасибо вам, той женщине, внезапно обманувшей, вернее, в которой обманулся сам. Мой враг, спасибо говорю тебе я за факт существования твоего. Я был без вас беспечней и добрее, счастливей был призвание своего. Вы посылали вызов на дуэли, вы заставляли браться за перо. Вы мне добра, конечно, не хотели, и все же мне вы принесли добро. Не раз я был за доброту наказан предательскую завистью людской. И все-таки не вам ли я обязан своею, может, лучшую строкой? Явный мир поэт Николай Доризо покинул 31 января 2011 года в поселке Переделкино Московской области. Тело поэта предано земле на Переделкинском кладбище. В завершении выпуска о творчестве поэта Николая Константиновича Доризо прозвучит стихотворение «Любовь». «Отыскала мой адрес, с мороза вошла, и горячей своей красотой обожгла. Нет, она не вошла, это слишком земно, как подбитая ласточка влетела в окно и робеет, молчит, как-то очень всерьез, и большие глаза хорошеют от слез. Чем обязан? Простите, что без пиджака, но, по-моему, мы не знакомы пока». И притих от притихших доверчивых глаз. «Я пришла, у меня вся надежда на вас. Не с кем мне поделиться, молчу и терплю. Понимаете, очень его я люблю. Подружились еще мы на школьной скамье. Напишите стихи. Он вернется ко мне, он послушает вас, он поверит, поймет, что нелепой, неправильной жизнью живет. Я молчу, виновато гляжу на нее, как петлей перехвачено горло мое. Что же мне ей ответить, когда в первый раз получил я такой социальный заказ? О, святая наивность хороших людей! Ничего нет прекрасней ошибки твоей. Он послушает вас, только здесь я не мой. Да, но адрес взяла она именно мой. Как укор, как награда звучит в тишине. Напишите стихи, он вернется ко мне. Нет, конечно, не даром, ведь это ваш труд. Вот за них гонорар, вся стипендия тут. О, святая наивность! Постой, говорю, так за зельем любовным идут к знахарю. И сижу, одинокий, молчание храня. Если б так же безгрешно любили меня. С увековечением памяти поэта и на его малой родине, и в стране в целом все сложно. Дом, в котором жил поэт, отдан под кафе, и на нем нет даже мемориальной таблички. Улицы имени Доризо нет ни в Павловской, ни в Краснодарском крае и вообще нигде. Единственный в стране памятник, косвенно относящийся к поэту Николаю Доризо, установлен в Саратове. Некая коммерческая фирма подарила городу памятник огней так много золотых, главному символу города, так написано на табличке. Скульптура изображает молодого человека, ожидающего возлюбленную, но ни имени поэта, либо имени композитора, создателей песни не присутствует. Читайте стихи поэта, делитесь ими с родичами, с друзьями и знакомыми, со всеми. Вы слушали выпуск передачи «Страницы родной поэзии». С вами был Виктор Маслов. Желаю всем добра, быть добру!